Иван Толокно, труженик войны. Глава первая. Он заснул и во сне примерз к земле. Это у меня тело отдохнуло и распарилось, и шинель отогрелась, а потом ее прихватило к стылому грунту. Проснувшись, определил свое положение сапер Иван Семенович Толокно. «Вставай, организм!» — сказал Толокно себе в утешение. «Ишь, земля как держит! То кровью к ней присыхаешь, то потом, не отпускает от себя». Он с усилием оторвал себя от морозной земли, обдутой здесь ветрами до прошлогодней умершей травы. В той части, где служил Толокно, саперов называли верблюдами. Каждый сапер, кроме автомата с нормальным боевым запасом и пары ручных гранат, имел при себе лопату, ломик, топор, сумку с рабочим инструментом, бигфордов шнур, личные вещи и еще кое-что, смотря по назначению саперного подразделения. Все эти предметы человек имел неразлучно при себе. Он шел с ними вперед, бежал, полз, работал под огнем, отбивался от врага, мешавшего его труду, спал в снегу или в яме, ел, писал письма домой, в надежде на встречу после победы, в надежде на жизнь, которая будет вечно счастливой. Проснулся Толокно вечером на закате солнца. Командир подразделения капитан Смирнов собрал во враге своих людей, осмотрел их, проверил снаряжение и спросил каждого о самочувствии. «Я всегда чувствую себя хорошо, товарищ капитан», — ответил Толокно командиру. «А почему всегда?» — заинтересовался капитан. «А по необходимости», — объяснил Толокно. «А вы как?» — спросил Смирнов у сапера Куткова. «Ничего, товарищ капитан, я только о втором фронте скучаю», — четко отозвался Кутков. «Бей крепче врага на нашем, на первом фронте, и тоска твоя пройдет», — сказал капитан. «Ишь, о чем он скучает, товарищ капитан», — осудительно высказался Толокно. «Кроме нас, кто же немцев побьет? Мы уж к войне как к пахоте привыкли, и уж урожай пусть нам не из полу будет». «Но хватит рассуждать, полномочные дипломаты с лопатками», — произнес капитан Смирнов. «Нам скоро снова идти вперед, на закат солнца. «Сжать врага во тьму!» Капитан указал рукой на заходящее большое солнце. Бойцы посмотрели в великое пространство, ожидающее их. Потоки разноцветного света на небе походили сейчас на играющую торжественную музыку, уводящую сердце человека в безвозвратный путь. Затем капитан объяснил бойцам их задачу на нынешнюю ночь. Следовало теперь же вместе с приданной саперному подразделению группой разведчиков выйти к речному руслу, изыскать место для переправы танков и сделать отлоги выход в отвесном берегу реки на сторону противника. А потом, после совершения этой работы, нужно двигаться вперед на танках вместе с десантной группой пехоты и по указанию, которое будет дано впоследствии, вонзиться в землю и отработать систему траншей, укрытий и блиндажей. «Бойцы и товарищи», — сказал командир, — «мы ведем дороги на закат солнца. Мы идем в тьму врага, и мы равно и одинаково должны нашим же трудом и боем упредить, превозмочь его обратное движение на нас. Мы, красноармейцы, мы для врага то же самое, что обратный клапан в машине, который только в одну, как раз в ту сторону открывается, а назад нипочем, назад он стоит на мертвую. Я так считаю, что достаточно и хватит огненному железу войны ползать по нашей земле. Ей хлеб пора рожать». «Пора», — сказали бойцы, и душа их тронулась болью и воспоминанием. И после заката солнца они пошли во тьму, нагруженные инструментом для работы и оружием против смерти. Глава вторая. Затемно разведчики привели саперов к речному потоку. Иван Толокно и другой сапер, Петр Расторгуев, осторожно пошли вниз по течению, чтобы осмотреться в местности. Толокно вышел на лед. Лед был тонок, и под ним близко чувствовалась живая вода. Сама по себе река была не широкой, но все же она текла поперек наступления и обороняла врага. «А ведь река русская», — подумал Толокно. «Только она сейчас не в руках». В небе засияли две ослепительные ракеты врага. И вся река и пойма ее озарились тем неподвижным, пустым светом, каким освещаются сновидения человека. Иван Толокно лег на живот и пополз своим направлением. Впереди себя он расслышал равномерное пение воды, будто она там стремилась свободно, а не подо льдом. Разведчики уже вышли на тот берег и тайно проникли далее по земле, чтобы наблюдать неприятеля и чтобы в нужде и опасности помочь своим саперам. Толокно дополз до подтаявшего, нетерпящего тяжести льда и увидел, что вода впереди выходит из-под покрова наружу и струится на воле, шумя на перекате по каменистому беспокойному ложу. Толокно сполз в воду по опустившемуся под ним льду. Он попробовал воду рукой и решил, что в ней можно обтерпеться. Толокно и Расторгуев пошли по шумной обнаженной воде. Глубина здесь была малая, иногда вода не покрывала и сапог. Однако древние камни, размером в целого человека, создавали неодолимую мертвую преграду машинам для прохода реки вброд. Толокно и Расторгуев озадачились. Все здесь было бы удобно, но великие камни лежали чередою по всему перекату, от берега до берега. А выше и ниже переката река уже имела глубину, и вброд ее переступить невозможно. Капитан Смирнов подошел к своим бойцам прямо по водяной целине и сказал им, что здесь надо немедля устроить брод. «Толом, что ли, грузные камни будем рвать?» — спросил Расторгуев. «Еще чего», — сказал Толокно. «Огнем тут будем шуметь, когда немец невдалеке надзирает, а потом он тут нам половодье устроит». «Сдвинем камни вниз вручную», — сказал капитан. «Давай их вниз по течению». «А силы хватит у нас», — усомнился Расторгуев. «Камень здесь в грунт врос, это неподъемное дело. Его и не расшатаешь. Ишь он, леденеет и мокнет, как лаковый стол». «Ничего, возле смерти человек сильнее», — высказался Толокно. Две мины рванулись неподалеку и вились осколками в лед, согревая его в воду. Глава третья. Капитан через связного передал приказ командиру разведывательной группы начать ниже переката затяжной маскировочный бой. А всех саперов капитан собрал работать на перекат. Однако немцы, не зная ничего точно, чувствовали намерения русских правильно и вели ощупывающий минометный огонь по району переката. Саперы же не могли ответить врагу огнем, чтобы не обнаружить себя. Они ютились в тенях за могучими камнями в тяжелой воде, до боли в сердце, остужающей их терпеливые тела, отчего каждый, наблюдая в дальней ночи какой-то пожар, хотел полежать немного в огне того пожара, чтобы согреться. Иван Толокно, работавший до войны десятником на строительстве уральских заводов, понимал всякое дело. Любую работу он начинал, как он говорил, со сноровки, то есть с обдумывания способа, по которому нужно совершить работу. Шестеро саперов хотели было по-старинному раскачать камень, вровень дыша друг с другом и говоря что-нибудь в один лад, но камень не послушался силы людей и в ход не пошел. Толокно присел в воду и, погрузив в нее руки, ощупал камень у основания. Затем он отыскал руками и вынул наружу из ложа реки небольшие камни, чтобы разглядеть их при немецком свете и найти подходящие. Найдя, что нужно, продолговатый камень, похожий на клин, Толокно снял с себя все, что не должно намокнуть, положил это имущество подалее на лед и сел на дно реки. Вода теперь доставала ему по горло. Обухом топора он начал вгонять клин под сиденье большого камня, желая оторвать его вросшее место от речного грунта. Работал Толокно топором под водой на ощупь. Мерзлая вода была тяжкая, и руки в ней ходили вязко, немея от скорой усталости. Но Толокно был привычен к работе и одолевал в терпении стужу, жгущую его тело, прочность и вес могучего камня и томление своего изнемогающего туловища. Жилы рубцами выступили на его больших руках, обветренных, обмороженных, давно покрывшихся толстой, точно заржавленной кожей, оберегающей рабочее жизненное тепло в жилах и мышцах его рук. Изредка Иван Толокно поднимал руки с топором из воды на воздух для их обогревания, а затем снова спешил расклинить камень и стронуть его с места. Вдалеке, вниз по течению реки, наши разведчики начали стрельбу по неприятельской стороне, чтобы неприятель перестал обращать внимание на перекат. Однако немцы тоже умели думать. Они открыли встречную стрельбу по разведчикам, но и перекат не перестали покрывать редким минометным огнем. В знак предупреждения и на всякий случай. Сапер Нечаев был убит осколком мины в голову. Унести его было некогда, и его положили на лед. Расторгуев подклинивал тот же камень, что и толокно, усевшись рядом с ним. Живая вода вошла в зазор, образованный клиньями, и с сосущим звуком ослабило срастание камня с ложем реки. Тогда толокно велел четырем саперам раскачивать камень во всю свою силу и душу, пока он не двинется, и кантовать его далее, не давая ему ложиться в покой. Сам же толокно быстро вгонял под камень все, что находил подходящего в речном потоке возле себя. Капитан Смирнов взял пример с Ивана Толокно и поставил по 4 и по 6 человек саперов на каждый грузный камень, чтобы после подклинивания трогать их с места живой силой реки и людей. Камень Ивана Толокно пошел первый. Его откантовали метров на 6 вниз по течению. «Достаточно», — сказал капитан. Немецкие осветительные ракеты погасли в небе. Капитан Смирнов пошел по перекату. «Скорее, скорее давайте, ребята!» — говорил он саперам. Толокно сменил закоченевшего сапера Трофима Пожидаева и опустился за него в воду по горло, чтобы без задержки расклинить и оторвать камень. «Скорее!» — торопил командир. «Скоро танки хода запросят!» От тьмы стало как будто еще холоднее. Из-за кручи неприятельского берега начал бить пулемет неприцельным огнем, и пули ложились по перекату кое-где. «Не утерпел враг, погодить немного!» — осерчал Толокно, сидя в воде, стругающее его тело ознобом. «Тут война, товарищ Толокно!» — сказал капитан. «Известно, товарищ капитан!» — ответил Толокно. «А тут сапер Красной Армии, а у саперов обе руки правые. Одна камень долбит, а другая стреляет». Подработанные Сидни камни трогались с вековых своих мест и жестокую силой людей угонялись прочь. Разгромоздив перекат от этих камней, капитан прошел поперек потока и освидетельствовал его, желая убедиться, что проход вброд будет свободен. Саперы вышли из воды под обрыв неприятельского берега. Враг занимал позиции несколько далее берега, и под обрывом было спокойно. На воздухе саперы враз обмерзли и обледенели. Но вскоре они отогрелись, и им стало жарко в работе. Саперы взяли в лопаты глинистый береговой отвес и начали въедаться в него пологой траншеи, чтобы танки без форсированного усилия могли выйти здесь из реки и помчаться в сторону врага. Полушубки оттаяли на саперах, и с них пошел пар. Капитан Смирнов время от времени измерял пологость траншеи, чтобы не рыть лишнего, но и не затруднить танковых моторов, и смотрел на своих бойцов. Еще недавно эти люди заново построили свою родину. Теперь они строят вечное добро победы человечества над врагом его существования. Их руки не могли бы столь много работать, и тело не стерпело бы постоянного измождающего напряжения, если бы сердце их было пустым, не связанным тайным согревающим чувством со всеми людьми, со всем тихим миром жизни. Мины и пулеметные струи стремились через головы саперов на перекат, и там поражали воду и одинокое скончавшееся тело Нечаева. «Сколько один Иван Толокно настроил в своей жизни построек и всякого добра», — думал капитан Смирнов. И он спросил об этом у Толокно, рушившего сейчас грунт впереди себя, как плуг в параконной упряжке. «Не упомню, товарищ капитан», — кратко ответил Толокно. 40 пар рубах от пота еще в мирное время сопрели на мне. 4 шинели и 2 полушубка на войне истер. 7-ю одежду на себе донашиваю, а кости все целыми живут, и тел ничего. Его в работе тратишь, оно от пищи сызново отрастает и опять дышит сначала». «И этот Иван Толокно, может быть, сегодня же падет на землю, сраженным насмерть», — подумал Смирнов. «Скучно и страшно станет на свете без него». Капитан посмотрел в сторону Москвы и России. Какое там сердце живет в народе, если оно способно пережить гибель Ивана Толокно или другого труженика-солдата, лишь бы искупить мир от смерти в фашизме? Значит, народ надеется, что и эта жертва посильна для него и не сокрушит его душу отчаянием, и он знает о том верно. Когда траншейный выход был близок к окончанию, капитан велел связному отойти вверх по реке и дать оттуда сигнал ракетой, что танкам, дескать, путь открыт, и пехоте также нет трудных препятствий к походу вперед. Немцы меж тем тоже стали беседовать между собой разноцветными ракетами. Иван Толокно глядел на небо, светящееся тихими цветными молниями тех ракет, осыпающихся на угасание искрами, и нашел, что люди и в зле своем действуют умно и красиво, хотя в том и нет никакого утешения. И Толокно задумался вдруг о тайне войны. «Отчего они нас пришли убивать?» Он хотел спросить у капитана, но того не было вблизи. «Отсохли они ото всех, стали думать, что они выше и лучше всех, опустело у них сердце и затревожилось злом и мучением. Что ж теперь делать?» Пусть они хоть мертвыми обратно к земле присохнут. Прах вреда не имеет, он образумится. Глава 4. После полуночи всюду стало тише. Отвлекающийся ложный бой разведчиков с противником прекратился. Саперы прилегли на отдых в открытой дорожной траншее и задремали до прихода танков. В нужное время капитан побудил бойцов и велел им приготовиться к посадке на танки. Иван Толокно не спеша поправил на себе снаряжение и прислушался к утихшей ночи. Ничего не было слышно, кроме равномерного пения речного потока по каменистому перекату. Потом Толокно услышал скрежет мелких камней под гусеницами танков, ворчание моторов и шипение взволнованной воды. А подхода машин к реке он не различил. Столь безмолвно они подкрались, и столь хорошо были отрегулированы их механизмы. Траншею танки проходили самым тихим ходом, чтобы саперы успели разместиться на них, вдобавок к тем бойцам, которые уже находились на телах машин. И танки, резко, точно с прыжка взяв ход, устремились на врага во мрак. Иван Толокно попал на машину вместе с капитаном Смирновым. Он нашел теплое место на броне и отогревал там руки, чувствуя себя приятно, как в бане или на деревенской печи. Враг обнаружил наступление машин и стал бить издали артиллерийским огнем. Укрываясь от поражения, танки то сокращали ход, то мчались вперед с ветром, то шли уклончивым маневром, но все время соблюдали главную заданную линию движения. С вихрем полной скорости, с воем напряженных моторов, танки настигли впереди себя русскую деревню с заглохшими, выморочными избушками. Бойцы на танках, Иван Толокно и Смирнов, приготовились вести автоматный огонь. Но здесь никого не было видно. И только из крайней маленькой избы, что была на выходе, полосовал пулеметный огонь. Один наш танк сходу покрыл ту избушку и похоронил в ней врага в русской родной оболочке жилища. Если и остались в этой деревушке немцы, то пусть остаются дышать до нашей пехоты. Машинам же было некогда и невыгодно тратить свою мощь на всякого мелкого попутного врага. Немцы били из пушек все более тесным огнем, и Толокно почувствовал, что в воздухе словно немного потеплело. Впереди, по ходу машины, Толокно разглядел неясное темное место, озаряемое мгновенным, но повторяющимся заревом рвущейся в небо шрапнели. И понял, что это деревня, обращенная теперь в ветошь, вчерашней работой нашей артиллерии. Но из этой деревни, из-за ее обрушенной церкви, из-за ее могил и колодцев, синими кинжалами сверкал терпеливый огонь сопротивления. Танк, на котором находился Толокно, шел теперь на всей ярости своей машины и гремел вперед пушечным огнем. И бойцы, бывшие на машине, кричали, не помня и не слыша себя, воодушевленные мощью боя и счастливой страстью открытых человеческих сердец, готовых своей гибелью добыть истину и высшее достоинство жизни. По команде бойцы оставили танки и пошли в охват деревни. Глава 5. Капитан Смирнов вывел своих саперов на западное поле, обойдя деревню и оставив бой позади себя. Здесь саперы должны были отстроить новый узел обороны и сопротивления, пока танки, десантники и следующая за ними мотопехота будут блокировать и уничтожать врага в деревне. Смирнов взял с собой Ивана Толокно для разметки работ по живому рельефу. В рассветном сумраке лежало перед ними смирное зимнее русское поле, покрытое, словно следами муки и надежды, темными впадинами оврагов. И даже содрогание близкого боя оставляло это поле по-прежнему смирным и равнодушным, непричастным к участи человека, который безответно расположен к нему своим сердцем. Иван Толокно понял это и вздохнул. «Стерпим и такое поле», — решил он. Капитан Смирнов хотел разбить линию траншеи с выходом ее в дзот по склону балки, начав траншею у бровки этой балки. Но Толокно посоветовал начать вскрытие траншеи раньше, еще на поле, где рос малый кустарник, чтобы и кустарник был у нас за спиной, на нашей земле. Он может пригодиться бойцам. Капитан согласился с этим хозяйственным расчетом. Второй дзот Толокно задумал строить в самом устье оврага, чтобы пастбища на водоразделе между двумя оврагами целиком остались за нами. — Да ты что, Иван Толокно! — разгневался командир. — Мы что, мы сюда скотину пасти пришли? Мы кто, крестьяне, что ли? — Я на всякий случай сказал, — смирился Толокно. — Мы не крестьяне, мы бойцы, но мы и то, и другое. — Мы только бойцы, — сказал капитан. — Ступай, зови людей. Саперы привычно взялись за земляную работу. Она им напоминала пахоту. И бойцы отходили за ней душой. И чем глубже, тем в земле было теплей и покойней. Наутро бой все еще гремел в деревне. Капитан Смирнов немного беспокоился, что сюда не подходит наша авангардная часть, как должно быть по плану сражения. Он решил усилить свое охранение и послал вперед на посты еще 5 бойцов, в добавление к назначенным прежде. И в их числе он послал Ивана Толокно. Пусть он заодно отдохнет, — решил командир. Толокно очистил о снег лопату, взял под мышку автомат, поправил гранаты на поясе и пошел в сторону заката солнца. Командир указал ему направление и расстояние, и Толокно вскоре скрылся за ближним водоразделом. Он шел ближе к врагу, чтобы увидеть его первым, если враг пойдет на помощь своим солдатам, умирающим сейчас в русской деревне. Толокно дошел до одинокого ствола обгорелой погибшей сосны, на вершине которой что-то болталось, как темное знамя. Не то вещевая принадлежность, не то мягкая, выветренная внутренность человека. И здесь остановился, чтобы глядеть неприятеля и ожидать его. Толокно осмотрелся. Вокруг было чисто и свободно, как всюду в открытой России, где мало лесов. От подножия мертвой сосны начинался спуск в большой, разработанный потоками овраг. А по ту его сторону земля снова подымалась. Сапер хотел было закурить в тишине, но прежде поглядел наверх. Темный остаток человека или какой-то ветхий предмет висел покойно на вершине умершего дерева. Ветра не было, но в воздухе что-то напевало вдали. Из-за земли, склонившейся во враг, тихо вышел ровно гудящий танк с белым крестом и пошел на мертвую сосну и человека. Иван Толокно посмотрел на машину и почувствовал свое горе, и жалость к себе в первый раз тронула его сердце. Он работал всю жизнь, он уставал до самых своих костей, но в груди его было терпеливое сердце, надеющееся на правду. А теперь в него стреляют из пушек. Теперь весь мир злодей хочет убить одного труженика, чтобы сама память об Иване исчезла в вечном забвении, словно человек не жил на свете. — Ну нет, — сказал Иван Толокно, — я помирать не буду, я не могу тут оставить беспорядок. Без нас на свете управиться нельзя. Из танка вырвался свет пулеметного огня. Толокно залег за стволом дерева и ответил врагу из автомата по щелям его глаз в машине. Танк в упор надвинулся на дерево и подмял его в промежуток под себя. Сосна треснула у корня и ослепила сапера синим светом на разрыве своего тела. Толокно отодвинулся в сторону от падающего дерева и очутился между ним и гусеницей танка, сжевывающий снег до черной земли в узкой теснине своей погибели. «Может, душа хоть от меня останется», — надеялся Толокно. «Должна бы остаться, без нее нам нельзя, а то что же будет? Или, может, родина и есть душа, а мне смерть?» Он увидел, что над ним стало светло. Значит, танк миновал далее, пропустив под собою меж гусеницами лежащего человека и вторично погубленную поверженную сосну. Иван Толокно, не теряя времени, бросился за танком с гранатой, ухватился за надкрылок и в краткий срок был в безопасности на куполе пушечной башни врага. Танк без стрельбы молча шел в сторону, откуда пришел Иван Толокно. Это было для Ивана попутно и хорошо. Он решил взять машину в плен или подорвать ее гранатами, если она откроет огонь по труженикам-саперам, либо повернет обратно. «Должно быть, это ихний разведчик блуждает», — размышлял Толокно. «А может, на подмогу к своим в одиночку идет. Неизвестно, как исполняется жизнь». Этот танк сделали стрелять и давить, а он чужого сапера везет, а после войны, может, будет у нас землю пахать. Броню мы с него снимем, пушки тоже долой, ничего будет. И душу надо сделать бессмертной, а то воевать неудобно.